Дурачок любовью чистой Винни-Пуха полюбил. И однажды он его в лесу тенистом нежно к дубу прислонил. И задвинул с умилением свой шнурок ему в горшок. И сказал: смотри, как входит и выходит чудный мой шнурок. А всему виной, товарищи, был не что иное, как голубой горшок, знаете. И этой редиски мы об этом все говорили. И входящий в него голубой шнурок, знаете, вот это вот однозначно. Как они полюбили это делать, понимаешь, чудом судом. Да? Голубой горшок. Голубой, да? Голубой шнурок. Голубой, знаете, это бесспорно. Он входит и выходит. Молодец ты нашел. Даже вот этот шнурок от шарика, разумеется. А потом пришел наш ослик и сказал тогда я: как же так, ведь это мой шнурочек, ты его спер у меня. Разозлился ослик сильно, биточку по рылу дал и сказал, чтоб завтра мне в лесу тенистом тоже чудо показал. И сошлись они в голубом саду, голубые где ели и выпивали, конечно. И вот в этом саду ночи напролет, малыш, чудо дивное смотрели. Голубой горшок, очень ладно входит. Голубой шнурок и выходит, малыш. Ох, как ходит и выходит. Молодец, Пятачок, настоящий мужчина, орел, понимаешь, да? Голубой горшок, в нем можно хранить все, что угодно. Голубой шнурок, жалко, что шарик лопнул. Вечно входит и выходит. Молодец, Пятачок. Ну просто пятизвездочный герой. Давайте все вместе выпьем и расцелуемся.